Глава 16. За жизнь раненых мы боролись около часа, когда работы столь много, то время становится весьма субъективным. Еще одного солдата спасти, увы, не удалось, и его унесли санитары. Тяжесть нанесенных ему ран оказалась чрезмерной, но это не сразу заметили, так как все раненые были в очень плачевном состоянии. Догадываюсь, что немало унесли мертвыми с поля боя, где это произошло. Насколько я знаю, регулярные войска внутрь аномалии не суются, занимаются только охраной периметра, на рейды в зараженную территорию ходят только отряды добровольцев, искатели приключений и, разумеется, ради заработка. Как недавно выяснилось, бывает там и спецназ. Судя по изодранным и пропитанным кровью лохмотьям, это была обычная регулярная армия. Возможно, наткнулись на что-то особенное во время зачистки пригорода от проникших сюда из аномалии существ. «Этого тоже в реанимацию», — сказал Герасимов санитаром, заканчивая с последним пациентом. Ординаторы с тяжелым вздохом молча плюхнулись на скамейку возле регистратуры. Шеф стоял в центре, уперев руки в бока, и бездумно наблюдал, как санитарка носится за шваброй, убирает с пола напоминание того, что здесь только что имело место. Евгения посмотрела на почти пустые колбы, развернулась и неторопливо пошла в сторону лаборатории. Я уже собирался последовать за ней, но посмотрел на свой халат и решил сначала переодеться в ординаторской. — А ты знаешь, кто все это устроил, Ваня? — услышал я вдруг со стороны входа знакомый голос, заставивший меня обернуться. В не успевший забыть боль и смерть приемное отделение вошел Борис Аркадьевич в полной экипировке. — Если я правильно понял, вы это знаете? — спросил я, сделав шаг ему навстречу. — К сожалению, да, — кивнул майор. Его лицо было сейчас особенно суровым и омраченным. — Это красный медведь, Вань. Новая тварь, вырвавшаяся из аномалии, чтобы крушить все вокруг. — Что еще за красный медведь? — поинтересовался Анатолий Федорович, так и стоявший в центре. — Впервые о таком слышу, — добавил я, приближаясь к майору. Мой нейроинтерфейс не выдал по этому запросу никакой информации, предложив изменить или уточнить запрос. «До сегодняшнего дня о нем, возможно, никто не знал», — произнес майор, глядя на еще не убранные пятна крови на полу. «Рота мотострелков направилась проверять территории на востоке. Отстреливая всякую мелкую гадость, вошли в лес, а выйти смогли лишь немногие, которых вам как раз недавно привезли». «Вы ведь ко мне пришли, верно?» — спросил я. «За тобой, Комаров», — грустно улыбнулся майор. «Не о медведе же просто рассказать. Нас посылают на его поимку, и без целителя нам никак, сам понимаешь». Я обернулся на Герасимова, который стоял, сложив руки на груди. Он некоторое время задумчиво смотрел на меня, словно пытаясь понять мой настрой. Его взгляд я встретил немного взволнованно, но уверенно. «Только не лезь на рожон, студент», — тихо произнес наставник. «Старайся держаться подальше. Если это чудовище тебя разорвет, то и от отряда мало что останется. Некому будет их спасать». «Твой начальник дело говорит», — кивнул майор. «Собирайся». «Одну минуточку», — бросил я и почти бегом устремился к координаторской. «Что-то случилось?» — окликнула меня по пути Евгения. «Поеду со спецназом ловить чудовище, которое устроило эту мясорубку». — сказал я ей, не останавливаясь, вошел в ординаторскую и начал спешно снимать свой доспех и одежду, потом натягивать форму спецназа, броню, рюкзак. Снова вышел в коридор уже в полном снаряжении для похода. Только сухпайка у меня не было, но это не беда. Поделится, как в прошлый раз, если до этого дело дойдет. — Ваня, постой! — окликнула меня со стороны лаборатории Евгения, и я услышал приближающийся стук ее каблуков. «Вот что успела, возьми с собой, там поделишься, объяснишь, как пользоваться». Она вручила мне два небольших пластиковых контейнера, в которых лежали пробирки с зеленым и синим эликсиром. «Спасибо тебе за заботу», — улыбаясь, сказал я девушке, забирая контейнеры. «Да со что?» — махнула она рукой. «Мы же им обязаны таким количеством рабочего материала. Береги там себя, Ваня, и возвращайся. А то что, мне одной все это разбирать, что ли?» Контейнеры я не без труда запихал в боковые карманы рюкзака. Возможно, мне показалось, но девушка была немного встревожена. Неужели так переживала за меня? Или просто встревожена тем, что неподалеку ходит по лесу монстр, убивающий вооруженных солдат десятками. Решил не забивать себе этим голову, благодарно кивнул ей, развернулся и ушел вслед за майором. Во дворе госпиталя стояли два броневика, а не вся колонна техники спецназа. Дверь машины, на которой я всегда ездил, была открыта. Оттуда высунулся знакомый боец и махнул мне рукой. Я погладил вышедшего из-под ели проводить меня Зевса и залез в броневик. Майор уже запрыгнул во второй. Как только дверь закрылась, машина тронулась с места, и как спуганный сайгак понеслась прочь из госпиталя, а потом и из города. Я держался за все, что можно, прижимая ногой протазан к стенке. Через открытую бойницу я видел лишь мелькание травы, кустов, деревьев. Выглянуть, чтобы смотреться и не улететь при этом с сиденья, было невозможно. Минут через 20 броневик остановился, к нам подсели остальные бойцы. Здоровяк Мишаня залез в кресло турели, и мы помчали дальше. Через бойницу я успел увидеть, как нас обгоняет, прыгая на кочках, легкий танк, чтобы встать в голову колонны. Теперь мы уже направлялись в сторону нашей цели. Было бы интересно увидеть этого загадочного красного медведя. Главное, чтобы это не стало последним, что я увижу в своей жизни. «Надо держаться подальше», — как сказал Анатолий Федорович, и подтвердил майор. Еще минут через 20 наш броневик сбавил скорость, резко повернул и остановился. В наушниках прозвучала команда строиться. Две шеренги стояли на опушке леса через минуту. Майор окинул взглядом бойцов, попутно проверяя амуницию. «Ребята, враг толком неизвестный и страшный. Уложил уже десятки мотострелков и столько же тяжело ранил», — четким голосом начал Борис Аркадьевич напутственную речь. «Иван Николаевич, наш целитель, не даст соврать, что ранения были очень тяжелыми». После этих его слов бойцы с интересом покосились на меня. Тем временем майор продолжал. «Зверь большой, очень сильный и опасный. Раньше его никто не встречал, называют красным медведем. Но его пока нет ни в каких классификациях и особенностей неизвестны. Наша задача — уничтожить это существо. А то, что от него останется, предоставить ученым. Старайтесь близко не подходить. Стреляйте издалека по конечностям. Надо лишить его мобильности. Дальше будем решать по ходу действия». «Господин майор», — официально обратился я, — «разрешите сказать?» «Да, Ваня», — кивнул он. Я вышел из строя, достал контейнеры с пробирками и повернулся к строю. «К сожалению, пока не получилось сделать это на всех», — начал я, достав по одной пробирке с жидкостями синего и зеленого цвета. «Это эликсиры, которые могут пригодиться в бою. Синий убирает из раны негативную энергию, а зеленый залечивает рану. Если меня вдруг поблизости не окажется, надо нанести на поверхность раны несколько капель синего, потом зеленого». «А выпить можно?» — спросил один из бойцов. «Такое возможно, но эликсир надо особым образом развести», — покачал я головой. «А потом подготовлю и такие варианты». «А желтого эликсира нет?» — спросил Саш Шепелев. «С эффектом шампанского». По строю пронеслись сдавленные смешки. Майор громко прокашлялся, после чего наступила тишина, нарушаемая лишь шумом хвои на ветру. Даже щебета птиц не было слышно. «Разобрать пробирки по группам. Запасные будут храниться у меня», — сказал Борис Аркадьевич, и бойцы без лишних слов приступили к исполнению приказа. В контейнерах в итоге осталось по 3 пробирки каждого вида, и я передал их майору. В километре к востоку прозвучали автоматные очереди. Возможно, кто-то еще наткнулся на этого медведя. Воздушная разведка указывала на его местоположение именно в этом квадрате. Это я узнал от других бойцов, когда мы выдвинулись трусцой в этом направлении. Рядом со мной бежал Мишаня с ручным пулеметом. Не создавалось впечатления, что полутораметровый агрегат больше пуда весом как-то сковывал его движение, словно с винтовкой бежит. Миновав широкую просеку, мы стали углубляться в сосновый лес. Лиственных деревьев и подлеска здесь уже не было. Лес просматривался на добрую сотню метров вперед. Когда до красного медведя оставалось полкилометра, отряд рассыпался широкой шеренгой. Я шел чуть позади, рядом со здоровяком Мишаней, который сам сейчас больше походил на бронированного медведя с большой пушкой в лапах. То есть в руках, разумеется. Майор велел ему за мной присматривать. «За дока головой отвечаешь, Миша!» — сказал ему майор. Впервые услышал, что здоровенного пулеметчика нормально называют по имени. Это все Мишаня, что я даже не знал, а корректно ли к нему обращаться иначе. Впереди меж деревьев двинулась крупная тень. Бойцы сбавили шаг и вскинули автоматы, глядя на цель сквозь коллиматоры. Шли максимально осторожно, стараясь не наступать на сухие ветки, которых здесь было достаточно. Массивная тень впереди уже угадывалась четче, когда у кого-то справа хрустнула под ногой предательская ветка. Рано или поздно это должно было случиться. Все тут же замерли. Тень впереди тоже. Отряд стоял с минуту неподвижно. Нашего запаха монстр не ощущал, так как мы заходили с подветренной стороны. Но и тут засада. Ветер изменился. Тень впереди утробно рыкнула. От этого звука по спине пробежал холодок. И внезапно стало жарко. Тень стала выше, начала медленно приближаться, хрустя сухими ветками так, словно там что-то покрупнее кровожадного танка. Я тоже хотел взяться за автомат, но с партизаном в руке это было неудобно. Бросать свое верное оружие посреди леса тоже не вариант. Я сделал правильный выбор. Влил в усиленный магией наконечник партизана дикий коктейль из двух видов энергии. Если предоставится такая возможность, выпущу в гиганта двойной разряд, каким убил в прошлый раз того же самого танка. Потом уже буду объяснять, как у меня это получилось. Выживание важнее. Медведь под 4 метра в высоту постепенно приближался. Шел не торопясь, спокойно оценивая обстановку. Возможно, догадываясь, что впереди затаились не просто еда, но и опасность. Пробивающиеся сквозь кроны деревьев солнечные лучи в какой-то момент осветили ярко-красную шерсть. Цвет и размеры медведя казались нереальными. Края шеренги немного начали загибаться вперед, образовывая дугу. Когда медведь был уже довольно отчетливо виден, в наушниках прозвучала команда открыть беглый огонь по ногам монстра. Справа и слева от меня затрещали короткие автоматные очереди. Пулеметы пока молчали. Меня немного удивило, что я не увидел голубых трассеров, которые были хорошо видны в солнечный день. Видимо, специально зарядили сначала обычные патроны, чтобы только обездвижить монстра на какое-то время. Или же их цель его разозлить. И тут случилось нечто совершенно неожиданное. Медведь встал на задние лапы, став выше еще 1 метр на 2, и издал дикий рев, больно ударивший по барабанным перепонкам. Почти одновременно с оглушающим ревом пришла ударная волна, опрокинувшая весь отряд. Меня отбросило назад и несколько метров протащило по земле, вспахивая опавшую хвою. Кроме невидимого удара, я почувствовал невероятное давление негативной энергии, аномалии. Словно перед нами был не похожий на гигантского медведя монстр, а тот странный черный кристалл в активной стадии. Даже мне, магу, было тяжело это вынести, что уж говорить о бойцах, которые скрючились на земле, схватившись за шлем руками. В голове мелькнула мысль. Ну вот и поохотились. Сейчас он нас здесь раскатает. Продолжая реветь, медведь приближался, сотрясая каждым шагом землю. Давление негативной энергии усиливалось. Бойцы пытались подняться с земли, чтобы снова открыть по зверю огонь, теперь уже усиленными магией пулями. Движения были неуверенными и замедленными, как во сне. Ситуация изменилась внезапно. Давление негатива резко ослабло, потом совсем прошло. Сознание прояснилось, и я почувствовал в воздухе потрескивание мощного магического щита. Я обернулся назад и увидел, как к нам приближается еще один отряд. Поверх такой же брони у них была накинута маскировочная сетка, наподобие той, что делает практически невидимым имбернивание машины, только более мелкая. Двое шли впереди и держали вытянутые руки перед собой, обратив ладони вперед. Наверное, именно они и держали магический щит. «Взвод к бою!» — скомандовал майор и показал личный пример, выстрелив в голову медведя из снайперской винтовки. Только сейчас я смог в полной мере разглядеть этого гротескного монстра. Пасть была непропорционально крупнее головы. На лысом черепе возвышались 4 загнутых черных рога, вокруг которых почти осязаемо витали флюиды негативной энергии. Все тело медведя словно мелко пульсировало, отправляя в разные стороны невероятное количество энергии аномалии, подавляя все живое вокруг. Тяжелая магическая пуля достигла цели, но чудесным образом отрикошетила от рога, нисколько его не повредив. Медведь махнул огромной лапой, свалив сразу 2 сосен. Я увидел эти огромные когти. Именно эта лапа и зацепила бойца, которого я лечил сегодня утром. Шквальный огонь трассерами достиг цели. Мохнатые ноги зверя расцвели голубыми вспышками, но эффекта не было заметно. Зверь словно зарычал, опустился на 4 лапы и бросился вперед, ломая деревья, как сошедший с рельсов локомотив. Стоявшие на его пути бойцы бросились в стороны. Я оглянулся на подоспевающую помощь. Они тоже разделились, чтобы пропустить махину сквозь строй и оказаться сзади. Барьерники в это время продолжали держать щиты. Тут среди их отряда я увидел мага, вокруг рук которого возникло золотое свечение. Он готовился ударить монстра молниями. Впервые вижу, чтобы отряд магов действовал так слаженно. Медведь должен был пронестись метрах в 7 от меня. На мой страх и риск я решил сократить дистанцию, проигнорировав возмущенный возглас Мишани. Вливая всю накопленную энергию в протазан, я направил острие вперед и ударил сдвоенным разрядом в левую заднюю лапу, когда медведь проносился мимо меня буквально в нескольких метрах. Одновременно со мной в бок монстру ударили мощные золотистые разряды, выпущенные магом. Они прекрасно скрыли мои собственные действия. В запале боя я не сразу понял, что выставленный магами защитный барьер разделен надвое, а я и еще несколько бойцов оказались под прямым воздействием интенсивного излучения негативной энергии, спускаемой монстром. Солдаты снова упали на землю и скрючились от боли. После магической атаки зверь сильно сбавил ход, хромая на заднюю левую ногу. В местах, куда ударил я и стоявший неподалеку маг, алая шерсть заметно почернела. Красный медведь явно был серьезно ранен, но, к сожалению, не смертельно. Он развернулся, из пасти пошла темная пена, сорвавшаяся брызгами вперед, когда этот опасный монстр снова заревел на всю округу. Теперь в басовитом яростном рычании появилась нотка боли. Значит, мы на верном пути. Только хватит ли сил продолжить это сражение и не погибнуть прямо здесь? Медведь снова поднялся на задние лапы, но левая проседала, и зверя немного повело в сторону, пока он не уперся в затрещавшую от нагрузки сосну. По команде Байора бойцы начали стрелять единичными в голову гиганта, теперь все пули были исключительно магическими. Вот только эффект снова был минимален, словно стреляли слону в лоб из рогатки. Больно, обидно, но не смертельно. «Да что ж ты за тварь такая!» — прорычал за моей спиной Мишаня, выпустив в голову медведя длинную очередь тяжелыми голубыми трассерами. Одна пуля угодила монстру точно в глаз, еще две влетели в рот. Рев мгновенно прекратился. Зверь рухнул на четыре лапы и затряс головой. «Это все?» — возмутился Мишаня. «Просто невкусно!» Я тем временем усиленно медитировал, пользуясь избытком негативной энергии в воздухе, пропуская ее через себя и сразу вливая в протазан, по поверхности которого побежали золотистые молнии и зеленые искры. Две искры неохотно работали вместе, но слушались меня и готовили оружие к новому удару. Бойцы прекратили пальбу, чтобы не перестрелять друг друга, а маги готовились к новой атаке и постепенно приближались к чудовищу, которое на некоторое время словно потеряло ориентацию в пространстве. Впрочем, нельзя сказать, что все это время маги сидели без дела, собственно, как и я. Я ударил практически одновременно с магами, все три потока энергии сошлись на лысом черепе и рогах, после чего голова монстра буквально взорвалась, разбросав массивные рога в разные стороны. Огромная красная туша рухнула на землю, продолжая какое-то время пропахивать опавшую хвою когтями, как плугом. Потом зверь затих. Самое неприятное во всем этом, что по оценке нейроинтерфейса, что мелькало у меня перед глазами, если бы не моя помощь, то ничего бы не вышло. Собственно, естественная защита этого монстра выдержала бы атаку магов, и потом нам пришлось бы ой, как несладко. Иного выбора у меня не оставалось, если я хотел выжить. «А ты неплох, целитель!» — услышал я незнакомый голос слева от себя. Я повернулся на голос и увидел, как ко мне подходит мужчина лет 30 в броне, покрытый маскировочной сеткой. «А ты точно целитель? Впервые вижу, чтобы наш брат бил монстров молнией из копья. У тебя копье какое-то особенное? Или ты не такой уж целитель?» Я молча смотрел ему прямо в глаза. Еще не отошел от боя и давящих волн негативной энергии, чтобы быстро сообразить с ответом. «Ты чего, парень, язык проглотил?» Мак остановился в шаге от меня, осматривая меня как товар на прилавке. «Вас что-то не устраивает?» — спросил я, стараясь говорить спокойно, но голос слегка дрожал от перенапряжения. «А ты чего такой дерзкий?» — выдавил Мак сквозь зубы. «Не знаешь, как разговаривать со старшими по званию?» «Эй, Мак, оставь парня!» — жестко сказал вовремя подошедший Борис Аркадьевич. — Это мой боец и мой целитель. Передо мной и ответ держать будет, если потребуется».